Каждая поездка приносила много волнений и впечатлений. Часто обращался Юра мыслями к встрече с Михаилом Александровичем Шолоховым. В станице Вешенской Юра был в одно время с группой молодых писателей. Потом не раз вспоминал ту или иную деталь этой встречи, реплики Михаила Александровича, его замечания, оценки. Юра преклонялся перед гением Шолохова, его мудростью, простотой, смелостью и принципиальностью человека и коммуниста. Говорил, что все мы можем гордиться им. Это все была та часть жизни сына, о которой было известно, которая была открыта взором. О поездках сообщала печать, на различных встречах печаталось в журналах, газетах, беседы передавались по радио и телевидению. Но была и другая часть его жизни. День за днем. 6 августа 1961 года было передано правительственное сообщение о начале полета корабля «Восток-2», пилотируемого Германом Титовым. Наша семья следила за полетом с волнением, переживая за Германа как за родного. Я близко познакомилась с Юриным соседом еще до полета сына, оценила мягкость, предупредительность, интеллигентность Германа. Мне, как жене и матери, нравилось его отношение к Тамаре, детям. Всей душой желали мы ему успеха в полете, поэтому вздохнули с радостным облегчением, когда по радио сообщили о его благополучном приземлении. Сопоставив кое-какие свои наблюдения, вспомнив, как часто вместе уезжали на занятия и в командировки Юра, Герман и другие летчики, я поняла, что немало еще будет космических рейсов, а значит, немало еще предстояло работы и у Юры. К тому же, летом 1961 года его назначили командиром отряда космонавтов. В конце декабря 1963 года он уже стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. На руководителях всегда лежит большая ответственность. Можно только предполагать, как она велика. Конечно, космические полеты – дело особенное, специфическое. А когда приходили к Юре домой космонавты, из их бесед, хотя никогда в глаза они сына моего не хвалили, можно было понять, что его помощь и опыт служат им большой подмогой. Юра сразу после полета встретился с Титовым и, как Герман выразился, помог ему перенести последующие земные перегрузки. Юра был наставником Андреяна Григорьевича Николаева и Павла Романовича Поповича, готовил их к полету, провожал на космодроме. Много занимался с группой девушек-парашютисток, был техническим тренером Валентины Владимировны Терешковой, участвовал в подготовке экипажей космических кораблей «Восход» и «Восход-2», Владимира Михайловича Комарова, Константина Петровича Феоктистова, Бориса Борисовича Егорова, Павла Ивановича Беляева, Алексея Архиповича Леонова. Может, кому-то мало посвященному казалось, что полеты отличались друг от друга только длительностью, увеличением размеров корабля и числом членов экипажей. Но Юра говорил, что каждый полет – это открытие неизвестного, а неизвестное всегда коварно, таит в себе разные неожиданности. Андреян Николаев первым в мире должен был покинуть пилотское кресло. Никто не знал, что может произойти с космонавтом, когда в состоянии невесомости освободится он от привязных ремней, начнет свободно плавать по кабине. Сможет ли самостоятельно вернуться в кресло или будет совсем беспомощным, тогда создастся аварийная ситуация. Но Андреян Николаев с заданием успешно справился. Алексей Архипович, Леша Леонов, первым вышел в открытый космос. Думать об этом страшно, а уж делать и вовсе. Но космонавт выполнил намеченное, совершил настоящий подвиг. Было в этом полете еще одно героическое свершение. Во время полета обнаружились неполадки, из-за которых нельзя было автоматически с Земли включить тормозную установку. Тревога бывает разная. У иных она вызывает панику, а других мобилизует на быстрые поиски выхода. Решено было разрешить Павлу Ивановичу Беляеву принять на себя управление. Приказ передал Юра. Павел Беляев взялся за ручное управление и первым в мире